Глава 49. «Это...» Произношу, захлебнувшись эмоциями, и так и не договариваю. «Сердцебиение ребенка», — отвечает врач, улыбнувшись. «175 ударов в минуту. Абсолютная норма. Плацента полностью сформирована, прикреплена по задней стенке. Ни к вам, ни к плоду у меня вопросов нет, Милана. Все в порядке». Он убирает датчик и протягивает мне бумажные полотенца. Пока Демьян помогает мне сесть и вытереться, врач оформляет протокол УЗИ, а потом поворачивается к нам. «На листе я указал свой номер телефона. Пишите в любой беспокоящей ситуации, от «ай, кольнуло» до кровотечения, в любое время, даже ночью. Ограничений на половую активность никаких не ставлю, не вижу в них смысла. Физио продолжается в том же режиме. Питание по калориям немного нужно увеличить. КТГ, контроль сердцебиения плода, будет проводить Анна дважды в день». «Спасибо, доктор», — кивает Демьян и забирает листок. «И спасибо, что согласились вести Милу. Мне тоже было приятно познакомиться», — улыбается тот. «К тому же я не мог отказать своему другу. Но если бы попытался, он бы отгрыз мне оперирующую руку. Цитата, если что». Мы смеемся. Все втроем. Доктор и правда показался приятным в общении, а в его компетентности сомневаться не приходится, раз уж Матвей так настаивал, чтобы именно Захар Зернов вел мою беременность. Демьян помогает мне пересесть в кресло, и мы покидаем кабинет УЗИ. Утром уже побывали у Матвея, я показала, чему вчера научилась. Правда, про прыжок в бассейн уговорила Демьяна умолчать. Матвей сказал продолжать физио, высказал обнадеживающее предположение, что операция, возможно, и не понадобится. Казалось бы, успех совсем небольшой, но насколько он подарил мне крылья, насколько обнадежил и позволил поверить в себя. Я настраиваюсь на занятия и больше не капризничаю. Делаю все так, как говорит Анна. Когда нужно, упражняюсь. Когда говорит отдыхать, отдыхаю. Много провожу времени на воздухе, когда не жарко. Клятвенно пообещав, что больше в бассейн прыгать не буду. Читаю, смотрю добрые фильмы. А еще скачала приложение для беременных и каждый день в него захожу, чтобы десятки раз прочитать одно и то же, как развивается малыш на этой неделе, на что он похож по размеру, какие изменения должны происходить с моим телом. Как и обещала Демьяну, с головой ухожу в оформление детской. Каждый вечер как ритуал. Когда Демьян засыпает, прижавшись ко мне, я начинаю листать маркетплейсы и складывать в виртуальную корзину детские носочки, распашонки, боди и другие вызывающие восторг вещички. А еще ко мне приезжает мой начальник из ветклиники и предлагает вернуться к работе. Сначала я отношусь к этому с сомнением, но когда Демьян поддерживает эту идею, соглашаюсь. Активность мне идет на пользу, но я замечаю, что начинаю быстро уставать. Доктор Зернов меня успокаивает, утверждая, что многие женщины в первом триместе беременности чувствуют, что утомляются быстрее. Это нормально. А еще меня настигает токсикоз. Мне хочется быстрее встать с кресла и снова научиться ходить как минимум для того, чтобы вовремя добегать до уборной, когда подкатывает желудок. Через 2 недели упорных занятий и социальной активности, как говорит мой психолог, я уже могу шевелить не только пальцем, но и всей левой стопой. На правые успехи чуть похуже, но тоже вполне ничего так. А еще через 3 недели меня поднимают на ноги. Я стою. Сама. На своих собственных ногах. Правда, с равновесием беда. А потом сплю целых 2 часа прямо посреди дня. Настолько устала. Но лиха беда начала, как говорится. Но самое прекрасное, что когда я стояла, я смогла увидеть в большом зеркале напротив, что мой живот округлился. Совсем немного, но увидеть свой силуэт в таком ключе оказалось очень волнующим. Первые шаги мне удается сделать уже совсем скоро. 3 с поддержкой Анны и приехавшего в гости брата, и еще целых 5 самой, и на каждой слезы из глаз катятся. Вечером я очень хочу продемонстрировать свои новые старые умения Демьяну, но засыпаю еще до его приезда. Утром же просыпаюсь от его нежного поцелуя в веки. «Доброе утро», — говорю чуть охрипшим ото сна голосом. «Ты уже уезжаешь в офис?» «Нет», — стаскивает влажную футболку. «Значит, только что вернулся из спортзала. Это ж сколько я проспала подряд-то?» «У меня недельный отпуск». «Вау!» Подтягиваюсь и сажусь. Поджимаю на ногах пальцы и кайфую уже от того, что способна это сделать. И чем же планируем заниматься всю эту неделю? Не могу сдержать улыбку. Я рада, что в эти дни Демьян будет больше рядом. Хотя, может, у него какие-то планы? «Матвей сказал». Садится на постель рядом с моими ногами и привычным уже жестом мягко начинает массировать мои ступни через тонкое покрывало. А я чувствую это и наслаждаюсь. «Что тебе не запрещены перелеты, так что...» Он перекатывается прямо через кровать на свою сторону, а потом достает из тумбочки что-то. «Билеты!» «На Шри-Ланке, говорят, сейчас отличная погода». Улыбается, словно чеширский кот. «Думаю, на обратном пути проблем с регистрацией не возникнет, если за время отдыха ты сменишь фамилию». От восторга у меня в груди сердце заходится. Я вскрикиваю от радости, встаю и делаю несколько шагов к Демьяну. А потом мы оба замираем. «Вчера еще хотела тебе сказать». Говорю тихо и улыбаюсь, опуская взгляд вниз. Но вообще сейчас я едва ли не подскочила с постели и сделала это на автомате, не задумываясь. Анна точно отругает меня за спешность. Меня немного пошатывает, но Демьян тут же подхватывает и прижимает к себе. Смотрит в глаза долгим взглядом, а потом коротко целует в кончик носа. «Знаешь, Мила, ты действительно королева», — говорит негромко и внезапно серьезно. «Стойкая, целеустремленная, сильная. Именно такими в истории были все самые сильные и значимые женщины на престоле». В животе становится щекотно от нахлынувшей нежности. И да, это я тоже чувствую. И словами не высказать, насколько это прекрасно. «А еще, тебе пора уже стать Обласовой». В глазах Демьяна вспыхивает огонек. «Так что давай, собирайся, вылетаем сегодня. Церемония назначена на завтра в Пинавелле». «В слоновом питомнике, что ли?» Усмехаюсь. «Именно», — отвечает улыбкой. «Слон мне тебя вернул, так что пусть и брак скрепляет. И я ему, кажется, доверяю». Демьян подхватывает меня на руки, и мы оба снова смеемся до боли в скулах, а потом целуемся. И кто бы только знал, насколько я сейчас счастлива.